Странно, но в ярких живых снах к нему приходил отец, а не Порция. Когда же он бодрствовал, представляя себе, что станет делать, вернувшись домой, когда думал о школе, о местах и людях, которых знал, образ Порции тоже никогда его не посещал. То, что надо прикладывать усилия, чтобы подумать о ней, Неда не особо тревожило. Наверное, он просто боится, что Порция сердится на него за это исчезновение. Возможно, думает даже, что он сбежал. Быть может, боится, что чем-то разочаровало его, когда они были вместе в спальне. Вот он и улизнул, как трус, при первой же возможности. Когда все наконец уладится, Нед отвезет ее в какую-нибудь сельскую гостиницу, и там они смогут узнать друг друга получше. Первое время Нед тешил себя надеждой, что Рольф принесет ему что-нибудь почитать. Теперь, когда ремни ослаблялись, он садился без особых усилий и потому полагал, что сможет держать книгу. Чтение помогло бы скоротать время, которое ныне, когда боль утихла, а успокоительные средства все реже и реже глушили разум, тянулось куда мучительнее, чем прежде. Кроме того, он получил в школе список обязательного чтения, а сейчас уже был конец летнего триместра, и Нед не хотел отставать от других. Вследствие всего этого Нед начал при каждом появлении Рольфа приставать к нему с одним и тем же вопросом. «С добрым утром, Рольф! Я вот подумал, здесь случайно нет никаких книг? Рольф, я правда двигаюсь уже достаточно свободно, чтобы читать?» В общем, неважно, какие это будут книги, но если бы вы нашли что-нибудь по истории Европы. Может, стоит спросить доктора Мало, что он об этом думает, но я, честное слово, уверен, что чтение поможет мне быстрее поправиться. Вы не спрашивали у доктора Мало, что он сказал? Рольф, пожалуйста, если вы понимаете, что я говорю, нельзя ли мне почитать что-нибудь, все, что угодно? Рольф, я хочу видеть доктора Мало, понимаете? Вы говорите доктору Мало... прийти ко мне, да? Скоро. Я видеть доктор Мало. Это очень важно. В душе Неда закипал гнев, и гнев этот заставил его совершить роковую ошибку. Не может быть, сердито решил он в одну из бесконечных, одиноких ночей, чтобы Рольф совсем ничего не понял. Он просто жесток, причем жесток намеренно. И однажды утром Нед не выдержал. Что говорит доктор Мало о моих книгах? «Скажите». Рольф продолжал методично расстегивать ремни, готовя Неда к уколу. «Я хочу знать, что говорит доктор Мало. Скажите мне». Рольф молча протянул ему пустую бутылку для мочи. Кипя от горькой несправедливости происходящего, Нед сунул бутылку под одежду и начал наполнять ее, а гнев между тем все нарастал и нарастал. Рольф склонился над ним со шприцем, и Нед, доведенный до исступления и размеренным спокойствием этой процедуры и молчанием, резко рванул бутылку вверх и выплеснул ее содержимое Рольфу в лицо. По меньшей мере 5 секунд Рольф простоял совершенно неподвижно, не мешая моче стекать по лицу и капать с подбородка. Вспышка Неда мгновенно угасла, и он попытался, безуспешно, впрочем, подавить смешок. Рольф неторопливо наклонился, положил шприц на снабженный колесиками столик, взял полотенце, аккуратно сложил его вчетверо и промокнул лицо. Что-то в холодной бесстрастности его поведения обратило веселье Неда в страх, и он, словно 3-летний ребенок, залепетал извинения. «Пожалуйста, не говорите доктору Мало, простите меня, Рольф, простите, но я хотел только... мне так жаль, я не понимаю, что делаю». Рольф обеими руками показал Неду, что тому следует лечь. Обычный его жест, свидетельствующий, что он намерен застегнуть ремни. «А как же укол? Укол? Рольф!» Рольф пощелкал застежками и теперь стоял, склонив голову несколько набок и глядя сверху на Неда. «Рольф, мне действительно очень жаль, я обещаю!» Рольф положил обе ладони, одну поверх другой, на здоровое плечо Неда и, навалившись всем весом, принялся месить его, как пекарь месит тесто. Выворачиваясь из сустава, треснула кость. Рольф легонько кивнул, развернул столик и выкатил его из комнаты. Через несколько часов Нед лишился голоса. Крик, казалось, и задрал его горло в клочья. Последующие, растянувшиеся на целую вечность дни, Нед лежал в одиночестве и скулил. Никем не посещаемому, не получающему никаких лекарств, купающемуся в собственном поту и моче, ему нечем было занять свой мозг, кроме 2 страшных фактов и 1 невыносимого вопроса. Во-первых, Рольф вовсе не вышел из себя. Если бы он сделал то, что сделал, в приступе гнева, в миг, когда Нед смеялся прямо в его залитое мочой лицо, тогда еще могла сохраниться какая-то возможность примирения, возможность выпросить прощения. Тогда поступок его был бы ужасным, но человеческим. Во-вторых, Нед плакал и плакал от жестокости случившегося. Рольф совершенно, обдуманно занялся здоровым плечом Неда, левым. Правое, еще не до конца сросшееся после увечья, он не тронул, а такая безжалостная, методичная жестокость никаких надежд не оставляла.